Глава 11. Ситуация с неопределенной позицией государства сохранялась. Контакты Игната с прессой оказались нежелательны. Ему прямо сказали, что его точка зрения не должна отличаться от мнения Кремля. Ну а пока тот самый Кремль со своим не определился, лучше бы молчать в тряпочку. О том, что его выставят дураком, Кедров не беспокоился. Аномалии есть, вероятно, их много, и, что самое главное, в правительстве о них знают. Это придется признать, тем более интервью с находцей был запущено в качестве пробного захода. Пока что он оказался отстранен от своих основных обязанностей. Разумеется, думать, что Игната просто так оставит в покое, было глупо. Маргарита, похоже, не слабо так зависела от его успеха как медийной личности. Поэтому даже в таких стесненных условиях придумала, где Хаситу посвятить лицом. «Вот поэтому ты меня обратно в век оттащила?» — спросил мужчина, прожевав котлету. Вместе с кураторшей они завтракали в почти пустом фудкорте. Офисному планктону в последнее время здорово добавили обязанностей. Во внеобеденное время помещение в основном пустовало. «У меня есть своя работа», — ответила уплетающая за обе щеки женщина. Сегодня она, похоже, была голодна. «И я ее выполняю. Работа — это святое». «Логично», — хмыкнул Кедров. Он уже давно заметил, что при всем своем пренебрежении к людям и другим вещам, Маргарита крайне трепетна по отношению к работе. Практически ходячий стереотип безжалостной карьеристки. «И не стоит мне об этом забывать. Надо будет. Эта дамочка продаст у меня без раздумий». «Давай подробнее о мероприятии», — вернул он тему в прежнее русло. «На кой черт американцы захотели в Русталанд?» «Игнат, не задавайся вопросами, ответы на которые тебе не нужны». Собеседница даже прекратила есть. «Что надо, решат в закрытых кабинетах. Твое дело — выполнять свою работу». «Хорошо», — не стал спорить он. «Как я в этом буду участвовать? Мне же говорил Дирик не встречаться с журналистами». «Все нормально», — отмахнулась женщина. «Визит будет неформальным. Обмен опытом — классический повод». Как понял Игнат, со стороны посольства приедут какие-то сверхи. Они дружески поприветствуют и наладят общение с русталантовскими спецназовцами. Ну и, как верно заметила кураторша, что там будет обсуждаться в высоких кабинетах — это не его дело. «Значит, и мне нужно просто поулыбаться им», — заметил мужчина. «Ну а почему бы и нет?» — пожала плечами кураторша. «Ты уже стал визитной карточкой нашего отдела». «Есть какие-то конкретные моменты?» — задал он вопрос. «Что говорить и все такое?» «Ну, ты же пообтерся немного», — ответила Маргарита. «Не маленький, конфликты и провокации не нужны. Улыбаемся и машем». Она замолчала, вновь сконцентрировавшись на завтраке. Игнат же представлял тех самых американцев и то, как с ними он будет общаться. Особого негатива он к ним не испытывал, скорее любопытство. Внезапно вспомнилось еще кое-что. Он подумал, что Россия всегда была источником грамотных специалистов во многих отраслях, а Америка — их потребителем, искусно переманивающим мозги, предоставлением хороших условий. «А если будут в Штаты звать?» — скорее в шутку спросил он. «Вербовать там?» «То я бы на твоем месте серьезно подумала», — не замедлила с ответом кураторша. «У меня сестра живет в США, как сыр в масле катается». Мужчина замер, удивленный ответом. Уж от кого, а от Маргариты он вовсе не ожидал такого. «Да расслабься ты, юный перебежчик», — фыркнула через пару мгновений женщина. «Шучу я, на кой черт ты им сдался?» «В смысле?» — спросил снаходец и тут же догадался. «Им не нужны боевики?» «Умный мальчик», — хмыкнула собеседница. «Эти ищут разные способности вспомогательных типов. Добыча информации в технологиях всякой и так далее. В общем, не их ты приоритет». «Ну, тогда ладно». «Ничего особенного там не будет», — Маргарита встала. «Позже напишу точнее. Ты, если куда-то пойдешь, сообщи». «Ага, пока», — попрощался с ней Кедров. Женщина покинула столик, оставив снаходца одного. Он же задумался, как будет выглядеть эта почетная делегация. В уме сразу появились образы неизменно улыбающихся американских политиков. Что помощь голодающим, что бомбежки беззащитных. Всегда и все подавалось ими как неизменный акт доброты. Кедров даже не знал, что больше. Презирал их или восхищался этой страной. Торжественная встреча с посольскими намечалась на вторую половину среды. У Хасита в распоряжении оставалось еще целых два дня. Не теряя времени, он покинул фудкорт и пошел спать. Снова без всяких кошмаров. Организм немного лихорадило после всех улучшений. Ничего серьезного, все же тело Игната очень окрепло. Следующие пару дней он целиком посвятил тренировкам, начав с работы над чужой памятью. Незнакомые рефлекторные навыки хотелось сделать своими. Это было странно и непросто, как будто человек решил разобраться, как он дышит. Учитывая, что способности были неродными, то вдвойне сложнее. Мозг Игната кипел от непривычки взаимодействия с таким странным объектом, как чужие воспоминания. Благо, безуспешными их также не назовешь. Самое важное, что снаходец смог, выделить единую школу в навыках погибшего чародея. Это могло закрыть еще одно из его слабых мест. Вся методика боя Кедрова сводилась к атакам сырой силой. Он просто концентрировал энергию хаоса или его аспектов в сгусток и бил им. Некоторая техничность наблюдалась лишь со стихией света, да и то благодаря таким же воспоминаниям. Вопреки этому, эпизоды прошлого содержали в себе способности, имеющие в основе общие методы или стиль работы с энергией. Например, навык, которым он убил обезумевшего Александра. Тогда Игнат создавал сферу из ледяного аспекта. Не испуская холода наружу, она концентрировала в своем центре просто безумную мощь стихии. Этот способ был в десятки раз эффективнее, чем примитивные методы Кедрова. Хасит так увлекся тренировками с памятью, что потратил на нее и тренировки с аспектом холода все два дня. В последнюю ночь перед встречей с посольством он продолжал эти же занятия в кошмаре, отказавшись от приключений. Не хотелось прямо перед ответственным днем получить ранение или что-то неприятное. Игнат осмотрел ресепшн. Сегодня здесь не было привычной суеты, хотя время еще рабочее. Неудивительно, ведь прием посетителей прекратили, а вездесущих сотрудников Русталанта разогнали по местам. Намечалось серьезное мероприятие. «Но скоро они там?» — спросил Кедров. Снаходец стоял в небольшой группе встречающих. В основном здесь присутствовали начальники отделов и он. Непонятно, то ли так было задумано, то ли это дело рук пробивной Маргариты. Она, кстати, была здесь же. «Подъезжают». Женщина, как всегда, каким-то образом была в курсе дела. Хасид посмотрел в панорамные окна у входа. На улице ненавязчиво дежурило несколько нарядов полиции, видимо, призванных в подкрепление. В остальном все было максимально тихо, без помпы, ни журналистов, ни массовки. Поэтому презентационная часть оказалась очень сокращенной. Не те цели у мероприятия. Наконец, у крыльца наметилось движение. Подъехало несколько черных внедорожников одной марки, кажется, «Шевроле». В первую очередь автомобили покинула охрана. Игнат сразу их проверил, но это были простые люди. Наконец, из центральных внедорожников выпустили, похоже, представителей той самой делегации. Собравшись в кучку, они направились к крыльцу Русталанта. Кедров сразу выделил из них тройку людей, идущих впереди, чуть особняком. Первый шел седой мужчина лет 50. Одетый в классический темно-синий пиджак с галстуком. Улыбающийся в свои 32 белоснежных зуба, он был прямо-таки тем самым стереотипом американского чиновника. Этот тоже оказался простым человеком. Игнат перевел взгляд на мужчину и женщину, следующих чуть позади. Мужчина лет 40 выглядел настолько блекло и невзрачно, что не мог помочь даже дорогой костюм. Выделялись только глаза, холодные и пронизывающие. «Неприятный взгляд», — подумал Кедров, применяя идентификацию. Инициированный хаосом. Человек. Уровень силы. Второй уровень. Дары и особенности. Дары чуткости. Дары жизнестойкости. Способности. Ощущение опасности пассивное. Улучшенное здоровье пассивное. Статус. Интерес. Еще один мирный хаосит. Именно таким прозвищем сноходец начал называть людей, получивших дары обходным путем, не сражаясь за жизнь в кошмаре. Их легко было узнать по низкому уровню и не боевым, скорее вспомогательным способностям, более удобному в мирной жизни. Игнат мысленно окрестил незнакомца хмурым, после чего перевел взгляд на женщину. Как и у всех азиаток, возраст это определить не представлялось возможным. Дамочке могло исполниться и 25, и 40. Красивой ее нельзя было назвать, скорее в меру симпатичной, но совсем не привлекающей внимания. Он вновь применил идентификацию. Инициированный хаосом. Человек. Уровень силы. Первый уровень. Дары и особенности. Дар чувствительности к энергиям. Дар отвода глаз. Способности. Энергетическое чутье. Незаметность. Статус. Деловой настрой. Еще одна. И похоже, это и есть наш сенсор. Он о чем-то таком и подозревал. Все же иметь хоть и слабого, но сканера при посольстве — это логично. Хасид пристально проследил за действиями незнакомки, но та никак не показала, что ощутила воздействие навыка. Скорее всего, из-за слишком низкого уровня способностей. Они научились добывать дары, но не решили проблему с прокачкой. И в самом деле, учитывая опасность кошмара, развитие вот такого небоевого специалиста станет трудным делом. «Что за хмыри?» — негромко спросил он у Маргариты. «Вон те трое». «Первый сотрудник посольства», — ответила женщина. «Остальные черт его знает». Тем временем делегация наконец направилась в холл и, не останавливаясь, проследовала по расстеленной ковровой дорожке. Со стороны Русталанта в это время вышел чуть вперед улыбающийся Вениамин Петрович. «Welcome to Русталант!» С ужасным акцентом произнес он и засмеялся, видимо, показав, что это была шутка. «О, hello!» — ответил продолжавший улыбаться чиновник и протянул руку. «И вас приветствую!» — поздоровался с ним директор. «Очень рад вашему визиту!» Его слова перевела на английский та самая зетка-сканер. Похоже, работа в качестве переводчика и была ее прикрытием. Пока главные лица приветствовали друг друга, остальная часть делегации подошла к группе Игната. Люди смешались, здороваясь друг с другом. Многие здесь знали как русский, так и английский, так что общение не вызвало проблемы. Кедров мельком поручкался с парой незнакомцев, продолжая наблюдать за главными лицами. Вениамин Петрович что-то рассказывал, показывая рукой вглубь здания. Улыбчивый американец слушал его, будто это было самое интересное, что он узнал за всю жизнь. Наконец, Вениамин Петрович сделал жест рукой, приглашая гостей осмотреть здание. Разумеется, те отказывать не стали. Ну а уже за боссами потянулись и все остальные. Экскурсия прошла довольно скучно, благо, что быстро. Хозяйственный директор без устали рассказывал о рабочем процессе. Чиновник продолжал его внимательно слушать. Хмурый лениво осматривался, не скрывая скучающий вид. Азиатка исправно выполняла свои функции переводчика. В основном гости сдержанно проявляли интерес. Оживились только, когда зашли в классы тактического планирования, оборудованные для спецназа. Военные были здесь же, и американцы на них смотрели с куда большим любопытством. Игнат незаметно следил за азиаткой и видел, как ее энергетическая сигнатура то и дело вспыхивает. Хаоситка применяла свой дар. При этом иногда что-то говорила хмурому, а тот лишь кивал. В какой-то момент, наблюдавший за гостями Кедров, встретился взглядом с переводчицей. В глазах женщины, кажется, появилось узнавание. В следующий момент хаосит ощутил странное чувство очень пристального взора. Не неприятное, а скорее раздражающее. Выражение лица азиатки стало удивленным. «Она точно применила свой навык на мне. А судя по реакции, получилось не очень». Сноходец долго думал, как же решить свою проблему с отсутствием криомантии. К тому же при общеизвестном мнении о его владении холодом. Более того, у него появились двойные дары, которые также светить пока не хотелось. Перед прибытием посольства это стало особенно важным вопросом. В итоге мужчина распространил аспект сокрытия на все дары. Пусть случайный наблюдатель думает, что у него защита от сканирования. При всем разнообразии сил хаоса наверняка существовали и такие дары. Тем временем азиатка кивнула ему и отвела взгляд. Мгновением позже она что-то прошептала хмурому и вернулась к своим обязанностям переводчика. Наконец осмотр подошел к концу, группа достигла верхнего этажа. Как и предсказывала Маргарита, Вениамин Петрович и троица скрылись за дверьми кабинета директора. Остальную делегацию проводили на небольшой фуршет в тот самый зал, где он уже бывал на прошлом банкете. «Ну и что?» — спросил Игнат, следующий рядом Маргариту. «Был смысл меня подписывать на это?» «Тебе все равно делать нечего. Хоть помелькай лицом своим. Сейчас как раз хороший момент». Огрызнулась женщина, которая сама заскучала во время экскурсии. Игнат же спорить не стал. Взял бокал вина, направился в зал. Следующие полчаса он вел общественную деятельность. Поздоровался со своими, пообщался с несколькими посольскими. В целом те оказались неплохими, вполне свойскими людьми. Разговоры были простыми, никаких крамольных вопросов не касались. Удовлетворив свой интерес насчет американцев, Игнат вконец заскучал. Решив, что его полномочия на этом все, он направился к выходу из зала. Он как раз подходил к дверям, когда те открылись, впуская ту самую тройку посольских. Осмотрев их, Игнат еще раз отметил, насколько же пронизывающий взгляд у Хмурого. «О, холод!» — внезапно на русском, хоть и с сильным акцентом, заговорил американец и протянул руку. «Приветствую! Мы знакомы?» — спросил Игнат, принимая крепкое рукопожатие. Он был уверен, что видит этого человека в первый раз. «Тебя знает любой, кто интересуется новостями сверхов», — усмехнулся Хмурый. «А вы...» — он замолчал, давая понять, что собеседнику неплохо было бы представиться. «О, прости. Друзья называют меня Стоуном. Буду рад, если и ты войдешь в их число». Стоун что-то сказал на английском улыбчивому чиновнику, тот удивительно покладисто кивнул и пошел к основной делегации американцев. Игнат же остался с Хмурым и азиаткой. «Триша сказала, что ты имеешь подарок криптографического типа», — с любопытством отметил Стоун. «Причем развитый. Она совсем не ощущает тебя». Стоявшая рядом переводчица кивнула, смотря на Игната. Мужчина вновь почувствовал ее применение навыка, подобного идентификации. Но больше его заинтересовало другое. «Подарок?» — переспросил Кедров. «Криптографического типа?» «Прости, прости. Подарками их в шутку называют наши яйцеголовые. Понятия не имею, откуда это взялось». Слушая ответ, снаходец быстро соображал. Подарок очень совпадало по смыслу с даром, а последнее слово применял только гость. То самое существо, разговор с которым положил начало пути хаосита. Что бы это могло значить? Много чего. «А что за криптографический тип?» — спросил он, чтобы не молчать. «Тут все просто. Триша, объясни ему, а то мои познания в русском не так хороши», — усмехнулся американец. «Ничего сложного. Таинственно, как это умеют только азиаты», — улыбнулась женщина. «Для простоты мы создали классификацию способностей по типам. Те, что помогают защитить от считывания информации, называют криптографическими». «О, очень интересно», — ответил Игнат без капли лжи. «Сейчас активно ведется исследование совместимости способностей для сплавления в один подарок», — продолжила Триша. «Вы ведь знаете о возможности объединения?» То ли Кедров не удержал лицо, то ли азиатка была проницательной. Но она поняла все без слов. «Конечно, знаете», — улыбнулась женщина. «Ключ к развитию, минуя психоз, лежит в правильной подборке способностей. И это сейчас очень тщательно изучается в наших исследовательских центрах. Вам ведь интересно?» Снаходец, слушавший ее максимально внимательно, только по последнему вопросу наконец понял, куда все идет. «Как же ловко работает! Я даже не понял ничего». Невольно восхитился он. «Конечно, интересно», — не стал скрывать Кедров. «Ну тогда присоединяйтесь. Нам нужны хорошие кадры», — успехнулась женщина и резко закруглила разговоры. «Мне, к сожалению, надо идти. Хорошего вам вечера». «Ах, да», — добавила она, уже отвернувшись. «Не затягивайте с решением. Чуть позже возможности может и не представиться». Триша догнала удаляющегося Стоуна. Игнат же остался стоять с пластиковым прямоугольником визитки в руках. Едва он успел убрать его в карман, как в дверном проеме показался Вениамин Петрович. «О, привет, Игнат!» — он осмотрел Хаосита. «Все нормально?» «Добрый вечер», — поздоровался с ним Кендров. «Я что-то утомился, пожалуй, пойду». «Конечно», — пожал плечами директор, который сам выглядел непривычно задумчивым. Наконец, покинув помещение, снаходец отправился в свой номер, думая о произошедшем. Всего пятиминутные разговоры с этими мутными ребятами принес очень много вопросов. Размышляя два дня назад о возможности вербовки, Игнат представлял ситуацию как в фильмах. Ему будут предлагать деньги, особняки и тому подобное за предательство Родины. Но в реальности все было тонко и легко, словно интересный разговор с симпатичной женщиной. Мужчина достал из кармана карточку. На черном пластиковом покрытии был указан лишь телефон, адрес электронного почтового ящика и QR-код. Но куда более главное, за этой визиткой крылось кое-что заманчивое. «Спокойно, Игнат», — охладил он свой пыл. «Никто там не будет спешить выкладывать перед тобой всю добытую информацию». И это был факт. Даже тот момент, что на него потратили лишь 5 минут разговора, не став заморачиваться на большее, подтверждал слова Маргариты. Он в глазах американцев не особенно важен. Охладив разум, Кедров ополоснулся в душе и сразу лег спать. Сегодня у него много планов на тренировки в кошмаре. То ли американка что-то знала, то ли так совпало, но утром снаходцы резко подняли с кровати. Отведенное хаосом спокойное время закончилось. Впереди ждала катастрофа, масштабы которой казались безумием.